Глава вторая. Форштевень Шнеке впился в песчаный берег небольшого островка, куда мы дружной компанией отправились подзаработать на выходные, а заодно провести парочку магических экспериментов. Френлион был солидным таким клубком магических энергий, которые могли что-то сбить, если не возводить хитро сделанных ритуальных конструкций, как один дохлый ушастый. Но здесь город маячил узкой полоской на горизонте, а под водой росли бесхозные алхимические ингредиенты, так что решено было совместить полезное с еще более полезным. Все-таки, несмотря на то, что удалось растрясти ушастых после той истории на бабке, да и за зиму несколько криминальных личностей бесследно пропали, отдав нам нажитое нечестным трудом, деньги бедным студентам по-прежнему были нужны. Это ну вот прям вселенский закон какой-то. К тому же уж очень солидными оказались наши траты. Имея под рукой целую бригаду вполне себе квалифицированных алхимиков, было глупо не пытаться варить зелья. В первую очередь, чтобы усилить наш маленький хирт. Во вторую, чтобы тихонько торговать ими в Ассанской слободе. В третью, отправляя с надежными людьми образцы и списки с лабораторных журналов Бруни. Однако не все ингредиенты можно было достать со дна морского, большую часть приходилось покупать за звонкую монету. Оружие, снаряжение, заготовки под амулеты и прочее тоже влетало в копеечку, за которой прибыль едва поспевала. Однако это явно были не те графы расходов, на которых нужно экономить. Лучше уж переплатить сейчас, чем хоронить кого-то потом из-за собственного скупердейства. Мир ведь место опасное. А я, хоть и обещал наставнику не лезть в сражения, наметил несколько весьма интересных мест, куда бы стоило заглянуть на предмет поиска чего-то ценного, благо библиотека Академии позволяла строить такие планы. Уж с географическим и историческим отделом там точно все в порядке. Но пусть в сокровенных точках на картах вряд ли будут разумные противники, однако агрессивная фауна наверняка найдется, а это риск и немалый. Опять же, разумеется, я копил деньги на новый корабль, часть из которых уже отправилась в Лансби Олафсоном, вместе с чертежами, увезенными Гринельвом и Тормодом, с которыми мы не поленились прогуляться на ту небольшую верфь, где появилась моя шнека. Некоторые операции все же стоит видеть своими глазами. Наносить на силовой набор магические узоры я буду сам, укреплять и сращивать доски корпуса предстоит Сим и Син. Но материалы и работа соклановцев все равно влетит в копеечку. Это не говоря о мечтах одеться в чистый мифрил. В общем, выходило, что постоянно нужно больше золота. Всегда нужно больше золота. «Высадка!» — как обычно гаркнул я, перестав думать на отвлеченные темы. Народ привычно посыпался на берег, прикрывая друг друга. Островок был мелкий, и скудная растительность просматривалась насквозь, но нашим девизом по-прежнему была постоянная бдительность. То, что плющевики не делают своего хода, не значит, что они о нас забыли. Так что никто не знал, куда именно мы направимся, а наш хирт высаживался будто на враждебную территорию, заодно тренируясь. Занял свое место за стеной щитов и я, после чего мы обследовали клочок суши, признав его безопасным, и взялись за обустройство временного лагеря для дневки. Задерживаться на ночь я не планировал. «Не передумал?» — поинтересовалась у меня Иви, когда я начал равнять участок пляжа для начертания ритуальной схемы. «Даже не собирался», — отозвался я, продолжая работу. «Нам нельзя ни ждать, ни сбавлять темп. Ты ведь тоже не особо пытаешься тормозить свои исследования». «Мне в этом помогаешь ты», — слегка поджала губы моя невеста. «И кто-то должен помочь тебе не нестись вперед, сломя голову». «Ты помогла», — ответил я, подойдя к Иве и обнял ее. «Иначе бы еще недели две назад все попробовала без дополнительных расчетов и проверок. Даже сейчас делаю опору на ритуал, от которого у тебя будут ключи, чтобы все откатить в случае проблем». «И все равно заставляешь меня волноваться», — пробормотала она, уткнувшись лицом в мою грудь. «Ты у меня как море», — шутливо зарылся я носом в ее волосы. «Почти постоянно волнуешься». Справедливости ради, надо отметить, что беспокоилась Иви не зря. Метаморфизм школой был редкой и опасной. К тому же считалось, что осваивать ее без учителя рискованно вдвойне. Только вот среди преподавателей академии такой был всего один, и доверия к заместителю директора учебного заведения я не испытывал. А еще не хотел лезть к эльфу в долги, а ведь наверняка бы пришлось. Так что оттолкнулся от уже давно привычной мне ритуалистики. За основу мной был взят не то чтобы даже ритуал, а его зачаток. Первый шаг чистого метаморфизма был в известной степени схож с друидизмом и шаманизмом. Магу следовало обернуться в свой тотем, то есть наиболее близкое его душе животное. Тут и никаких хитрых преобразований. Магия сама копировала уже давно вылизанного до блеска эволюции зверька. И никаких поворотов не туда. Главным было только не поехать крышей в животной оболочке и вернуться к нормальному виду. В чем должны были помочь мои экзерсисы в менталистике. Но ради беспокойства подруги сердца я развил ритуал, не давая ему на системном уровне вредить мне и моему разуму, а также вывел отдельные символы вне круга, чтобы все можно было вернуть к началу. Ну и от посторонних флуктуаций отъехал подальше, да. Не надо мне третьей задней лапы или еще чего-нибудь. Так что пока четверо студентов радостно нырнули за ингредиентами, а остальные работали на берегу, ожидая своей очереди и внимательно следя за горизонтом на случай опасности, мне предстоял подготовительный этап. «Не отговорю подождать», — сделала подруга еще одну попытку. «Ну хватит уже себя и меня накручивать», — хлопнул я ее по мягкому месту. «Нормально все будет». Скоро или над белой вороной посмеешься, или над мохнатым медведем поумиляешься. Буду весь шерстяной да с могучими лапищами. А теперь не мешай и дай все подготовить. Не только у вас тут на носу жизненные экзамены». Больше возражений не последовало, и мне удалось спокойно заняться делом. Круг, по большому счету, был примитивен, но в том и его прелесть. Тут ведь тоже все чем проще, тем надежнее. Символы и руны тоже не отличались большой хитростью. Поддержание жизни, защита разума, защита от вреда, защита от внешних воздействий. Ну и шаг назад, с внешней стороны, конечно. Возился я недолго, и вскоре все было готово, и мне пришлось раздеться. Иви, понятное дело, все уже давно видела, но кое-кто на берегу отвернулся и отсвечивал покрасневшими ушами. «Девчонки!» Маг во время эксперимента — существо бесполое, как пациент во врачебном кабинете, а потому к некоторым вещам хорошо бы привыкнуть. Тем более, что круг начерчен в стороне от лагеря, а нам еще на одном корабле вместе ходить в дальние места, в том числе отправляя естественные потребности за борт. Сев в центр ритуальной фигуры, я кивнул Иви и закрыл глаза. Точного описания того, как в первый раз обратиться в свой тотем, не было. Все как-то съезжало на чувственные и неопределенные слова и моменты. Но такова уж магия, ее первооснова. Все начинается с эмоций. Точные схемы — это очень поздняя надстройка. Так что именно в чувства я и стал погружаться, ища в себе зверя и впадая в своего рода эмоциональную медитацию. Мне трудно было сказать, сколько это длилось, но в какой-то момент мной, кажется, была нащупана некая собственная животная часть, которая стала потихоньку тянуть в себя ману, прану и даже духовную энергию. Это описывалось, так и должно было быть, для скачкообразного преобразования должны быть аккумулированы ресурсы энергии. Меня только напрягало, что про духовную составляющую не было упоминаний. Может быть, дело в том, что она в нашей части света малоизвестна? Сяньская же фишечка с этими их мастерами боевого мордобоя. Также где-то на подкорке зудело беспокойство, ведь я не знал и не понимал своего тотема, который мог оказаться каким угодно, даже, блин, майским жуком. Нет, он, конечно, неплохой шпион, но все же. Лишние мысли были мной быстро изгнаны. Либо могучий белый медведь, олицетворение моего клана, либо крылатый ворон, олицетворение моего собственного прозвища. Либо тот, кто опасен и на суше, и в воде, либо тот, кому открыто само небо. Энергия копилась какое-то время, как будто создавая давление в некоем сосуде. Но вот его стенки не выдержали, и он лопнул. По моему телу пронеслись мана, духовные энергии и прана, минуя все привычные меридианы, отчего все мое естество пронзило болью, будто на каждую клетку и даже саму душу вылили кипяток. Но как быстро все началось, так и закончилось, а я обнаружил себя лежащим лицом в песке. Когда моя голова повернулась, мне открылись три вещи. Во-первых, все, кажется, получилось. Во-вторых, у меня нет рук, чтобы стряхнуть с морды песок. В-третьих, моему глазу он не вредит, потому что тот закрывает некая прозрачная пленка. От осознания этих вещей я резко поднялся, и это получилось легко и привычно. А потом мозг догнала информация, что у него змеиное тело, и ситуация с управлением усложнилась. Башка на шее начала раскачиваться. Или не на шее, если вообще у змей шеи, Суртур побери. Или это именно тело? С некоторым трудом повернувшись, я взглянул на себя самого и понял, что пузо у меня светлое, а спина темная, как обычно бывает у морских обитателей. А кроме цветов, мои органы чувств также фиксируют тепло, которое накладывается на цветную картинку, но не мешает ей. Еще я не дышу, по крайней мере, легкими, а будто делаю это всем телом. Странное чувство. На конце хвоста при этом присутствовал плавник, переходящий в гребень на спине. И он как-то особенно заставлял мысли скатываться в сумбур. «Я морская змея?» «Возвращайся уже. В первый раз нельзя оставаться зверем долго». Отвлек меня от самоанализа голос Иви. Я не зверь, а рептилия вообще-то. Хотя рептилия странная. Легких не чувствую и звуки слышу, хотя не должен. У ящериц вроде бы есть уши, и кое-кто из них отказался от лап в ходе эволюции. Может, я просто не змея? Правда, что тогда с дыханием? Все равно непонятно. Впрочем, моя невеста определенно права. В первый раз задерживаться в новой форме не стоит. Я вновь лег и погрузился в себя, ища свою гуманоидную составляющую, что отыскалось на удивление быстро, как и накопило в себе энергию. Возвращение к норме оказалось проще, как и описывалось в книгах, однако тоже сопровождалось резкой болью, которая будет повторяться раз за разом, пока дух и тело не привыкнут к подобным фокусам. «Ох!» — выдохнул я, вновь лежа на песке полуэльфом. «Ты в порядке?» — спросила невеста, подбежав ко мне и начав ощупывать. Волнуется опять, но это приятно. «Более-менее», — отозвался я, садясь с некоторым трудом. Тушка слушалась не очень хорошо, будто я ее отлежал. «Ну, слава богам», — проговорила она. «Я так испугалась, когда у тебя хвост из круга вылез». «Это да, неудобно получилось», — пришлось мне признать. Рассчитывал максимум на медведя, даже сделал запас, но все же. Зато не мелкий ужик на тебя смотрел примерно с того ракурса, что и сейчас. Ну это да. Наконец уселась Ивина рядом. Только я таких змеев не припомню. Буду искать в библиотеке, мотнул я головой и обнял подругу за плечи, прижав к себе. Там какие только твари не описаны. Размером я был примерно с питона. Основной средой обитания является вода, если по плавнику судить. Вообще, скорее всего, с каких-нибудь южных островов животинка. Странно только, что она мой тотем, никогда ведь ее в глаза не видел. В твоих книгах писалось, что душа связана с миром, так что, наверное, видеть и не обязательно, — проговорила она. Ты, кстати, не можешь быть родственником этим вашим морским змеем? «Скорее всего, так и есть», — кивнул я, припоминая рассказы о том, что обитает в наших широтах. «Они, конечно, отличаются весьма заметно, но тут, похоже, мелкий южный подвид. Или я просто еще слишком молод. Локи их знает, сколько морские змеи живут и растут. Может, вообще столетия. Да и что у них с миграциями, тоже не ясно. Крупным животинам вообще свойственно долгожительство». В телах земных китов, как я читал, порой обнаруживали гарпуны, которым было заметно больше 100 лет. И это при том, что морские млекопитающие, получив от китобоев эти подарочки, вероятно, уже были взрослыми, то есть им было уже минимум лет 15, а, скорее всего, значительно больше. С морскими змеями и вовсе мало что было понятно, ведь ассаны не особо заморачивались научными исследованиями. Может, они растут в первые лет 50, если активно питаются. Однако, что больше сотни лет эти рептилии живут, было известно точно. К примеру, не так далеко от Берна 80 лет обитал одноглазый. Змея потрепал конкурент, лишив одного органа зрения, но при этом животное было хоть и не молодо, однако вполне активно и не глупо. По крайней мере, с людьми он не ссорился, не вызывая тем самым желания притащить конунгу свою голову. Неясно лишь, куда животное делось, уплыло или его все-таки кто-то схарчил. Природа ведь место такое, там сильные жрут слабых, в том числе и стариков. Метаморфизм же наукой был специфической, не было в нем точной системы, чтобы сказать, в каком возрасте пребывает тотемная форма. Бывало, люди в котят оборачивались, а бывало, что во вполне себе взрослых коней. Даже от зрелости самого мага оттолкнуться не выходило. Возможно, вообще тут достаточно быть молодым душой, а может, дело было абсолютно в другом. «Ну, тебе теперь это выяснять», — отозвалась Иви. «Еще одно непаханное поле для исследований». «Я скорее буду думать, как в этой форме сподручней таскать из-под воды водоросли», — хмыкнул я. «Обидно, конечно, что летать не получилось научиться, но во всем надо искать свои плюсы и пинать синтали с синталой». «Их-то с чего?» — приподняла она бровь. «Нам пригодится воздушная разведка», — пояснил я. «Раз уж у меня ничего не вышло, эта проблема ляжет на их плечи. Пусть хоть двух воробьев приручают, но смотреть через их глаза нашим друидам придется научиться». «Ох и суров ты!» — ткнули меня кулачком в бок. «Еще и не таким могу стать, а то что-то все уже стали забывать, как мы на практику шли». Осталось мне только усмехнуться, а потом сменить тему. «Пошли лучше искупаемся, надо песок смыть, да и когда еще просто отдохнуть выйдет? Экзамены на носу». «Давай». Легко согласилась моя подруга, грациозно поднимаясь на ноги и опять заставляя собой залюбоваться. Впрочем, как и всегда.